Возвращаясь домой, Фрэнсис Уилмот думал о пароходных рейсах и каютах, о брачной церемонии и кольцах. Час назад он пребывал в отчаянии. Теперь ему казалось, что одно он знал всегда. Она слишком хороша, чтобы не отказать этому типу, которого она не любит. Он сделает ее королевой Южной Каролины. А если она не захочет там жить, он продаст старый дом, и они поселятся, где она пожелает. В Венеции, он слышал, как она восторгалась в Венеции, в Нью-Йорке, на Сицилии, с ней ему все равно, где жить. Даже Лондон, овеянный сухим холодным ветром, перестал быть серым лабиринтом, где бродят тени, и превратился в прекрасный город, в котором можно купить кольца и билеты на пароход. Ветер как ножом резал ему лицо. Но Фрэнсис Уилмот ничего не замечал. Бедный МакГаун. Он ненавидел его. Даже мысль о нем была ему ненавистна. И все-таки он его жалел. Ведь его ждет такое разочарование. И все дни, недели, месяцы, что он кружил вокруг пламени, обжигая слабеющие крылья, теперь казались этапом вполне естественного движения по пути к райскому блаженству. 24 года. И ему, и ей. А впереди целая вечность счастья. Он уже видел ее на веранде дома. Прогулки верхом. И старый форт нужно заменить чем-нибудь получше. Негры будут обожать ее. Такую величественную, такую белую. Скоро весна. Гулять с ней среди азалий. А весной уже пахнет. Нет. Это запах ее духов остался у него на руках. Он вздрогнул и помчался дальше по безлюдной улице. Восточный ветер гнул голые ветки деревьев. Светили холодные звезды. В вестибюле отеля ему подали визитную карточку. «Мистер Уилмот, вас ждет какой-то джентльмен». В гостиной, держа в руке цилиндр, сидел сэр Александр МакГаун. Он встал. И коренастый, мрачный, двинулся навстречу Фрэнсису Уилмоту. «Я давно уже собирался к вам зайти, мистер Уилмот. В самом деле? Могу я вам предложить коктейль или рюмку Хереса? Нет, благодарю. Вам известно о моей помолвке с мисс Феррер?» «Было известно, сэр». При виде этой грозной красной физиономии с жесткой щеткой усов и горящими глазами он снова почувствовал ненависть. Жалость растаяла. «Вы знаете, что я протестую против ваших частых визитов. У нас здесь не принято, чтобы джентльмен ухаживал за молодой леди, обрученной с другим». «Об этом должна судить сама мисс Феррер», — невозмутимо ответил Фрэнсис Уилмот. Лицо МакКауна побагровело. «Если бы вы не были американцем, я бы уже давно посоветовал вам держаться подальше». Фрэнсис Уилмот поклонился. «Что же вы намерены делать?» — спросил МакГаун. «Разрешите мне воздержаться от ответа». МакГаун весь подался вперед. «Я вас предупредил. Теперь будьте осторожны». «Благодарю вас. Приму к сведению», — мягко сказал Фрэнсис Уилмот. МакГаун стоял, покачиваясь на месте. «Не собирается ли он его ударить?» Фрэнсис Уилмот засунул руки в карманы. «Вы предупреждены», — сказал МакГаун и, повернувшись на каблуках, вышел. «Спокойной ночи», — сказал Фрэнсис Уилмот вслед удаляющейся квадратной спине. Он сумел остаться мягким, вежливым, но как он ненавидел этого типа! Если бы не ликование, переполнявшее его сердце, дело могло бы кончиться хуже.